Здравствуйте! Вы слушаете первую часть второй сессии «Хроник двуличной Левы» — настольной ролевой игры во вселенной «Звездных войн» по правилам Edge of the Empire. Меня зовут Олег, и я веду это. А экипажем корабля двуличной Лейла являются Дван в роли капитана двуличной Лейлы Вуки Джоу Бева, Энн Лорд в роли второго пилота Твилика Мора Корвуса, Ларош в роли бортмеханика Дураса Фрима Рурка, Сен в роли дроида-ассасина Бориаса 071 модели IG-86, Одиноко в роли опозоренного академика Радианца Гала Эвроры. И к касту присоединяется Сергей в роли итарианки Целван Ивор. Кто помнит, на чем мы закончили? Кто может попробовать рискнуть, пересказать мне события предыдущей сессии? Я помню, что Торогу больно, и он плачет. Я помню, что мы ломали коробки. Мы давно уже ломали коробки. Мы выяснили, что вот этот чувак, которого мы только что узнали, будет в каком-то там ресторане сегодня во сколько-то там. Хорошо. Да, это же так? Да. Хорошо. Если в линейной прогрессии вы должны были привезти груз, вас попытались убить еще раз, вы нашли заказчика. Заказчик оказался мелким бандитом, который работает на Черное Солнце. И его шеф чуть более крупный бандит в Черных Солнцах. И он сегодня будет в ресторане «Звезда Жардны». А еще Ларош заперт на корабле. Тем временем Рурук прячется на корабле между этажами, взял в плен лидера наемников, которые приходили вас убивать, и они там... Сейчас. Половина наемников сидит в трюме, половина ушла наружу. Почти все ушли, остались только двое, которые охраняют. А, да. Да, ну, господи, мы неплохо справляемся. Вау. Руками Лароши. Да. Ну вообще, вот как. Хорошо. Минус одна пенсионерка, да. Для начала киньте все белый кубик. Один. На очки судьбы. 3 белых, 4 черных. А точно все кинули? Да, 6. Так, хорошо. Начинаем мы с того, что у Джоу Бева пищит коммуникатор. Я вижу, что у меня пищит коммуникатор, я беру коммуникатор и нажимаю на коммуникатор, и кнопку ответить на коммуникатор. Это его хороший друг, Целван Ивур, итарианка, местный... брокер информации и предметов. Целван недавно узнала, что ее хороших друзей пытаются убить, и, соответственно, реагирует. То есть слухи так быстро работают. Весь город знает, что нас хотят убить. Прекрасно. Все просто хопом. Во-первых, мы в баре об этом рассказали. Узнав, что мы плывем с сокровищами, все, буквально все. Ну, во-первых, у Целван есть доступ к информации. Целован, скажи мне хорошие новости. Друг мой, мы в аду. Мне нужна твоя помощь. Еще нам нужна помощь. Я думал, ты звонишь, чтобы предложить помощь нам. Я тоже могу тебе предложить помощь, соответственно, да. Ну, тогда мы могли бы обменяться помощью и выйти победителями из этого. Давай протянем друг другу руки, да. Ты где? Я на заброшенном складе неизвестно чего. Пытаю людей. Все обычное. Я получила координаты и выдвигаюсь. Хорошо. Тем временем на корабле Рур смотрит на связанного наемника с кляпом во рту. Да. Но мне ведь пока ничего... Ничего ему предложить. Ничего не хочешь делать, да? Человеческая война. Пусть он пока понервничает. Смотреть на него осуждающе, не моргая. Сколько времени прошло с тех пор, как я звонил капитану последний раз? Первый и последний? Ну, я думаю, час, как минимум. Мало. Так... А что делать? Я могу как-то выглянуть наружу. Что делают те люди, которые ушли наружу? Все ушли, кроме тех двоих, которые сидят в трюме. Вот эти двое, которые... Ой, не двое, а вот все, которые ушли. Они, ну, ведь, они вышли из корабля или они ушли прочь? Они ушли прочь. Ты же использовал очко судьбы, чтобы неожиданно появилась полиция в космопорте, и они запаниковали. Да. У нас остались эти двое в большом трюме. А, что же делать? Нехорошо же можно. Нехорошо же как-то получится, если гранату бросить. То есть дыра в твоем трюме тебя раздражает сильнее, чем лишние люди в твоем трюме? Нет, нет. Нехорошо получится не из-за дыры. Эти люди не заслужили то, чтобы в них бросали гранату. Почему? Они наемники. Ну, мы тоже. Да, но у нас уже два трупа, поэтому... Это у вас. Это у вас. Мы одна команда. И мы вроде решили, что не будет дыры в трюме. Ну, будет сильно потрепанный трюм. Да. Он уже потрепанный, там уже стреляли. Хорошо, я позвоню капитану. Капитан сегодня на телефоне. Для этого я слыхал, телефоны не нужны. Это нужно секретарше. Кого будешь моей секретаршей? Я не знаю, какой галактический эквивалент среднего пальца. Неприлично махнуть лекой в моем направлении. Чином или чаном? Среди нас умники. Чу. Я отправляю Джоубе в текстовое сообщение, что у меня есть деньги. И смайлик, смайлик. Эмоджи с долларами такие просто. Гамма кэш. Так, ну так дайте мне позвонить, да, собственно. Статус репорт. В космопорт пришла полиция, поэтому практически все, кто был на корабле, сбежали. Кажется, достаточно далеко. Осталось двое, они вооружены и сидят в трюме. Я могу их там закрыть. Какие будут предложения? Я предлагаю их там закрыть. Они могут попробовать выломиться наружу. Расстрелять себе путь наружу. Форум, ты знаешь, это... Может быть, на корабле есть что-нибудь, что позволит их усыпить, и о чем я не знаю. Например. Ну... Ты знаешь, этот корабль гораздо лучше, чем я. Но не каюты команды. С нами летит много неприятных людей. Может быть, у кого-нибудь из них? Я проигнорирую то, что... Я не буду спрашивать, кто именно неприятные люди. Но неприятные люди поняли, кто они. Я вполне приятный. А я не вполне люди. Ну, вот таким от обратного мы поняли, кто неприятный. ГМ, так, вы все любите ГМа. Ну, я рассчитываю, что вы скоро вернетесь. Ну, я могу удержать их в трюме, но это нельзя делать бесконечно. Мы далеко от него сейчас, от корабля? Ну, вы можете добраться в течение часа туда, если пешком. И у вас еще полно времени до вечера, когда вам нужно, когда будет посещать ресторан. Пошлите на корабль. Да, пошлите на корабль. Держись, Фурим, мы идем на помощь. Мы считаем, что наемники ушли вообще от порта? Да. Да. Угу. Так. А пока они идут... А мы забираем с собой пленника? И сейчас они я там хотел сказать, закончат. Что пока все потихоньку выходят... Ну ладно. Не, как хотите. Все, мы с Рурком закончили? Но пока камера направлена на меня... Я хочу сказать вот что. Чего мне будет стоить... Чего мне будет стоить собрать, как это сказать, флешбэнг-гранату из подручных материалов на корабле? Так. Я думаю, материалы у тебя, скорее всего, есть. Ну и тогда только броска механики. Да, я про материалы бросок механики со сложностью 3. Три красных, поправь меня, да? Нет, три фиолетовых. Три фиолетовых. Все равно не слабо. Значит, я уйду в то помещение, в котором мы сломали дверь. Ну, если уже ломать, то только одно помещение на корабле. И вот я бросаю. У тебя не получается, но... Но, по крайней мере, все живы и здоровы. Да, все живы и здоровы. Я скажу, что это даст тебе бонус, если ты попытаешься еще раз. Но мне нужно как-то изменить входные условия. Иначе я же не могу просто так второй раз пытаться. Почему? Потому что механика так работает. Так. Что я могу изменить? Для начала я, наверное, все-таки не буду их запирать, раз они сидят в трюме и не выходят. Пусть сидят. Запру я их, если они решат выйти наружу. Ага, мне приходит в голову следующая мысль. Помимо подручных материалов, которые я могу найти на корабле для сборки гранаты, у нас ведь здесь все еще есть два вооруженных трупа. Они, по-моему, не в той комнате. По-моему, нет, весь корабль, Мор уже забрал у них оружие. Это да. Но, может быть, у них есть что-нибудь еще. Он вроде себе в комнату спрятал. Нет, ну я не полезу к нему в комнату без крайней необходимости. А может быть, на них есть что-нибудь еще? Их тела я утащил же на медбэй. Нет, по-моему, мы их уже обыскали, по-моему, у них вообще ничего не было, кроме... Ты теоретически можешь попробовать обыскать именно с броском кубиков, на случай, если у них что-то спрятано было, или... Это что будет? Это будет каннинг? Это будет либо скалдаггери, либо... По-моему, скалдаггери не совсем это, ну, нет? Теоретически это может быть скалдаггери, вот. Если они что-то именно куда-то зашили, или... А, ну, типа, я понял, или да. Или персепшн. Тайных нычек. Ну... Хорошо, давайте попробуем с колдагери их обыскать. Хорошо, сложность 2 фиолетовых. Угу. Нет. Нет, это успех. Или... А, нет, и... да. Я что-то нашел. Угроза. Но... Нашумел, наверное, пока искал. Что ты надеялся найти вообще? Ты надеялся найти оружие или... Я надеялся найти какие-либо механические или электронные части, которые изменят мой арсенал подручных средств для сбора гранаты. Хорошо. На корабле-то я все знаю, а это что-то постороннее. Может, у него там... Может, в крайнем случае, он там, я не знаю, у него есть какие-нибудь, знаете, сигнальные железы, которые дают электрическую искру. Он уже мертв, они мне не нужны. Мало ли. Я не биолог. Я скажу, что ты, скажем, находишь очень хорошие часы на нем. Таймер. Ну, таймер или какой-нибудь другой сигнальный механизм, который можно из них использовать. То есть... Прямо такой хай-энд, дорогущий. А угроза говорит мне, что я не очень уверен в том, как я применю. А угроза говорит, что как только ты их снял с него, громко на весь корабль запищал будильник. То есть ты успеваешь выключить, но теперь ты не знаешь, может кто-нибудь придет и выяснит, что это за шум. Из трюма на медбэй? Прекрасно. То, что нужно. Главная угроза в данной ситуации я. Ну, хорошо, я залезу обратно за обшивку, ну, в смысле, в воздуховод. И, ну, и давайте повторим наш бросок. Сколько в этот раз? Тоже и один синий. Тоже это 3 было фиолетовых. Да. Ух ты! Фантастика. 3 успеха. Ну, я думаю, у тебя хватает на 3 гранаты светошумовых. Ничего себе! Отличные часы. Отличные часы были, да. Ну ладно, тогда я пойду их караулить к трюму. Ну то есть, если они из трюма не выходят, я просто буду ждать недалеко, так, чтобы я мог захлопнуть дверь трюма, прежде чем они в самом деле оттуда выйдут. Если они оттуда не выходят, то пусть в себе сидят. Хорошо. Ты как раз видишь, как один выходит из трюма и выяснять источник звука. А, он вышел и пошел на медбэй, да. Они разделились. Да. Тогда я пока не отдаю спотлайт. А, ну тогда я поползу по вентиляции к медбэю. Мы продолжаем наш предатор-мод. Ну, он зашел в медбэй, увидел труп, удивился. Его друзья, которые обыскивали корабль, почему-то не предупредили его о том, что в медбэе лежит труп. Угу. Слегка покоцанный ножами. Не получилось. Ну, хорошо. Тогда я выроню светошумовую гранату через решетку вентиляции. Хорошо. Давай посмотрим на то, что светошумовые гранаты могут. Так, гранаты. Ага, вот. Стан-гренейт. Нет, это флешбэнг гранат тебе нужен, по идее. Ну, я буду смотреть на эти характеристики. А, там есть только стан? Да. Ну, работает точно так же. Прекрасно. Приблизительно. О, это прекрасно. Хорошо. Может быть, ты становый и собрал? Сейчас взорвется и узнаем. Да. Где ты сейчас находишься относительно него? То есть... Если возможно, то над ним. Если невозможно, то где-то впереди него, ну, потому что за спиной бросать гранату бессмысленно. Хорошо, ты можешь выронить из откуда-то из вентиляции прямо перед ним. Ну, так, чтобы его не убить. Хорошо. У меня нет задачи его убить. Range. А, хорошо, Ranged light так. И сложность 1. Ranged light 1. Так, ой. Мы продолжаем нашу звездную эпопею. В смысле, опять хорошо кинул. Да. Ты прямо... Я сейчас посмотрю, есть ли у него крит у этого кубика. Ага, нет. Нет крита. Но считаем, что ты его внушительно оглушил. Он прямо ослеп, сделал пару шагов. И мои преимущества, и мои адвантажи идут на длительность, я полагаю, да? Скажем, на длительность. Я бы хотел, по крайней мере. На длительность, раз их аж 3. И он испуганный, оглушенный, ослепленный, сделал пару шагов, развернулся и вошел в стену и вырубил себя. Поскользнулся на трупе. Вошел в стену и попал в Хогвартс. Обожаю свою профессию. Но теперь я его затащу в вентиляцию. Командир наемников, ты тащишь туда же, да? Где командир? Нет, нет? Я его сложу. Ну, значит, если мы сейчас используем трюм как некую... Ну, не трюм. Давайте использовать вход на корабль как точку отсчета, и командир, как ты помнишь, максимально далеко. Uh-huh. А? Там, где его никто не услышит. Да. А вот строго противоположное максимально далеко, ну, то есть другой полюс корабля, вот туда-то я и понесу нашего друга. Я всегда предполагал, что трюм и есть входом на корабль, он... В хвосте, да, грубо говоря. Да, лоудинг Б, я понимаю. Да. Угу. Ну, в любом случае, я понесу второго человека так, чтобы он был далеко и от лоудинг Б, и от капитана. То есть где-то посередине. Да, допрашивать я его не буду, просто стяжка, тряпка, батарея. Хорошо. Тряпка в рот, соответственно, да. Да. Хорошо, у нас остался один в трюме. Да. Прекрасно. При этом лоудинг Б открыт или закрыт? Открыт. Давай переключимся обратно на команду. Хорошо, хорошо. Хорошо. Вы собираетесь выдвигаться, как раз Целван подъезжает, подходит как? Я вы на своем транспорте, на котором мы тоже можем поехать. Не на своем, я скажу, что такси. Свек. Транспорт же ж не упоминался при покупке инвентаря. А можно было купить транспорт? Теоретически. Ладно, да, можно его купить маунта за 300 кредитов, или даже за 100. Или за 300, там, в корабль, там, где корабли, там есть транспорт. Я этого не видел. Все меняет, давайте заново. Тут у тебя был ящик плащей. Да, ну было бы круче. Целван подъезжает, подходит. Да прыжками по вот просто подпрыгивает, понимаешь? Прыжками несется. Прыгаешь на тебя, это рянется за страшное зрелище. Хорошо, вы все встречаетесь. Я как бы говорю остальным идти вперед, на стан делаю бластер и говорю, что позабочусь о нашем пленнике. То есть пока ты опять хочешь остаться один на складе, да? Нет, я просто говорю, что сейчас догоню всех. Ну, пока все выходят встречать, я остаюсь наедине с пленником на складе. Он на тебя смотрит с нечеловеческим ужасом. Я переставляю со стана обратно на летальное и спрашиваю, не осталось ли чего-нибудь еще, чего ты забыл упомянуть для нас? И что может заставить меня передумать и поставить его обратно на стан, Бластер? Он смотрит на тебя с ужасом, слегка всхлипывает, мотает головой. Я больше ничего не знаю. Мне никто ничего не говорит. Я говорю, не переживай. Все уже позади, и я стреляю ему в лоб. Нужно пробрасывать? Нет. Потому что, в принципе, вплотную... Он беззащитная жертва. Ты его убиваешь. Я прячу куда-нибудь есть ли там вообще что-нибудь на складе. Потому что ящики сломали. Я прячу его под груду ящиков. Это не столько склад, сколько заброшенная кафешка. Это не, ну, да, не тот, в общем, склад, я его... В общем, я его складываю куда-нибудь, чтобы он там сильно не светил. Да, потому что разбрызганный мозг ничего не выдает. Это заброшенная кафешка. А мы это слышим вообще? То, что происходит на складе. Это же бластер, он не так сильно громкий. Если хотите, можете кинуть Perception. Сложность 2. 2 фиолетовых. Хорошо, Джоу Бев не слышит, но у него странно почесывается протез. Как будто нехорошее предчувствие. Мне уже такая целая протез. Так много себе информации сообщает. Гала слышит выстрел бластера. Но учитывая, надо вспомнить, что в принципе так и собирался выстрелить. Я же говорю, что я перед этим поставил его на стан. И Гала, благодаря своему преимуществу, узнает разницу между смертельным выстрелом и оглушающим. Я выхожу, как ни в чем не бывало, спокойненько засовывая на ходу бластер в кобуру. Но я все понимаю, шепчу тихонечко дроиду, что Маркорвуса стоит бояться, но сам боюсь Маркорвуса и пока ничего не говорю вслух. Хорошо, тем временем вы все встретились. Какие у нас с ней отношения-то, кроме как у Джоу Бева? Ну, вы ее, как минимум, Маркорвус и Бореи могут ее знать, как определенная репутация у Целван есть, как у торговца, брокера информации и тому подобное. Может узнать и выяснить очень многое. И добыть. Я просто приветственно киваю, как человеку, деловому партнеру, без всяких. Хорошо, остальные? Киваю Салван, смотрю с подозрением на Маркоруса. А что мы делаем? Вы встречаетесь перед заброшенной кафешкой с Салван. Прекрасная встреча. Меня хотят убить, вас хотят убить. Давайте нас будут вы, хотеть убить. И вы собирались вроде бы выдвигаться в сторону корабля. Да. Угу. Ну, сначала мы, наверное, спросим Целлана, почему же именно ее хотят убить. Ее не хотят убить. А. Тогда что? Какие же у него проблемы? Просто она ваш хороший друг, она знает про ситуацию. А, так значит, как минимум одного из нас теперь не хотят убить. Это преимущество. Я считаю, это заплюс. Альтруистично хочет помочь, я так понял. Как минимум, я так планировал. Она по рации говорила, что ей нужна помощь, но, видимо, сочиняла. Женщина. Но мне совсем по-другому нужна помощь. У меня совсем другие интересы есть помимо. Они менее экстремальные. Но это уже на другие. Кран починить на кухне. Или полочку повесить. Примерно, да. Ну, тогда мы выдвигаемся к кораблю, надо полагать. Если у Салвана нет никакой полезной информации, которая могла бы нам помочь. Хорошо. Вы ничего не обсуждаете? Я буду всеми силами стараться нарывать информацию для своего старого друга Джоу Бева и для своего красного собрата. И вообще, вы мне все пока нравитесь. Хорошо, как так что будем вы добираетесь вместе до корабля пешком? Ну, да. Ну, ты говоришь, всего час пути, а время еще есть. А такси, может, не отпустили? Нет, Целлан добралась пешком к вам. Ручками. Мы так близко? Кто знает. Город маленький. Вселенная — маленькое место. Может быть, модно сейчас ходить пешком, поэтому мы постоянно ходим пешком. Целлан ходит пешком. Здоровый образ жизни. Да, только хотел... Нам нужно взять, да, купить каких-нибудь скутеров. Теперь мы так пафосно идем красивой шеренгой, как в вестернах. Не привлекая внимания. Да, хорошо. Вы без проблем добираетесь до космопорта, подходите к отсеку, где находится корабль. Человек все еще там? Ну, вы нам надо переключиться. Вы не видите. К руку? А пока да, не видите. Да, он внутри. Ну, нормально, через центральный вход заходим, да. Ну, уже почти, да. Вход открыт, да? Да. Рурк, вы связываетесь по пути? По поводу чего смотрел? Ну, мы же вроде знаем, что там один сидит в канале. Координируйте план. Наш план такой, что мы заходим туда и берем их числом. Слушай, не, оставлять больше трупов, чем у нас уже есть, довольно бессмысленно, поэтому можем договориться с Рурком, чтобы он кинул гранату, и, собственно, в этот момент мы заходим и берем числом застаненного врага, оглушенного, что проще, быстрее, бескровнее и без последствий для нас, потому что в кого-то там могут попасть. Хлопаем его по плечу, он оборачивается, а мы там такие стоим. А, знаете, его просто напугаем. Бу! Выключим на всем корабле свет и будем прикидываться признаками его прошлого. У меня есть две классных штуки, чтобы его напугать, и два бластера достаю. Нам не нужно, чтобы он уходил, потому что он приведет своих друзей. Нам нужно, чтобы он остался с нами максимально без... Это максимально без средства. Просто входим или все-таки созваниваемся и какой-то план строим, чтобы точно бескровно... Но мы еще думаем, что их там двое, поэтому связаться... Ну вот случае. Поэтому стоит созвониться и выяснить обстановку, как минимум. Ничего а ли не что? Изменилось? Капитан? Что у нас на телефоне? Понабрали себе таких коммуникаторов. Секретарша работаю я, да, отлично. У кого самый высокий скилл общения, так что... У Целван, конечно. Я же. Ну, я звоню Фариму, отправляю ему смс-ку. ММС-ку ему там фотка, мы все улыбаемся. Фоня мозгов. Хэштег пришли спасать. Хэштег мы вместе. Хэштег хорошо. Без фильтра. Так, значит, я... Ага. Они будут меня спасать. Хорошо. Пусть попробуют, да? С легким раздражением, да. Ну, значит, больше ничего делать не надо. Все хорошо. Меня спасут. Все по плану. Я бы не доверял подобной команде. Тебе бы не доверяли? Подобная команда. С чего? Я пока не давал повода для подозрений. Ты убил человека абсолютно ни с чего. Никто этого не знает. Ну я-то об этом не знаю. Об этом знают. Вы подозреваете, вы же не видели труп. Мы знаем, что ты летально выстрелил. Может, я в пол выстрелил, чтобы напугать. Вы обсуждаете план атаки или... Ну это капитан с Рурком. Переписывается. Капитан написал мне, что он идет меня спасать. Я доволен. Да, и параллельно с этим я спрашиваю, сколько там осталось человек. Где они находятся, и есть ли у тебя какой-то план? Как спасать? Есть план спасения. Ну, я же не знаю, что в этом флешбенге целый мешок. Здесь остался один в трюме. Он, кажется, никуда пока не идет. Его оставить для вас? Ну, если ты подмагнешь... Олег, лоадинг бэй открыт? Да. То есть, когда они придут с улицы, они его прям и увидят сидящего в трюме. Он, возможно, сидит чуть глубже, но если подойти, то будет видно. Ну, в таком случае. Он один, недалеко от входа, парадная дверь открыта. Можешь его чем-нибудь привлечь? Если вы хотите. Я пытаюсь. А существа, которые, на которых мы охотимся, на которых мы смотрим, они могут меня знать? Я могу пожать им руку? Вряд ли. Это довольно-таки мелкие наемники. Теоретически, так, ну, да. Была задача его отвлечь. Есть ли какая-то диспозиция, в которой я могу бросить в него гранату? В прошлый раз так хорошо получилось. Ну, точно так же ты можешь заползти к вентиляции. Скажем, что тебе можно... Потому что лоадинг бэй большой. То что тебе можно кинуть? Там ведь есть какие-то потолочные люки? Есть потолочные люки, но там... Для вертикальной загрузки-выгрузки. Ну, возможно. Так. Ну и поскольку я на корабле уже один, я могу спокойно пешком прийти к потолочному люку. Открыть его, да. Сказать «Эй, ты!» и бросить гранату. Ну, «Эй, ты!» я говорить не буду. Так можно сделать. Хорошо. Ну, хорошо, если ты хочешь, но это будет сложность уже... А нет, мы... Все, Я понял, как мы поступим. А он, есть же другой вход в лоадинг бэй, ну вот тот, через который они в него вернулись, правильно? Из основных, да, отсеков корабля. Есть. Хорошо. Одна, две, я подойду двери, к этому. Да, я подойду к этим дверям. Стану с обратной их стороны. Вы не поверите, у меня в наборе инструментов есть зеркальце. Потому что в хорошем наборе инструментов должно быть зеркальце. Хорошо отполированный нож. У меня ведь нет глаз на затылке. Оставьте ваши фантазии при себе. Они, безусловно, впечатляют, но, к сожалению, у меня нет полированного ножа. Хотя это хорошая идея на будущее. Итак, я стану возле одной из дверей, попробую найти его зеркальцем. Ну или, по крайней мере, найти зеркальцем какой-то обзор к подходам к этой двери, чтобы он не выскочил на меня внезапно. Это я могу это сделать? Да. Подожди, хорошо. Подожди, тогда я... кинь, если ты будешь это... Ты это можешь сделать, но тебе придется кидать стелс. С невысокой сложностью. Хорошо. Да, сколько? Один фиолетовый, и пусть будет один синий, потому что ты хорошо знаешь корабль. Да, он... И мы продолжаем наш тур де форс. Ну так вот. Значит, я наблюдаю в зеркальце... направление, с которого он должен подойти к двери, где я стою. Стою, значит, за углом и стучу отверткой по стене. Неритмично. Бдям-бдям-бдям. Он уже волнуется, потому бдям-бдям, что его коллега ушел. И он оборачивается с винтовкой, смотрит в направлении. Эй, кто там? Он в прямой видимости от меня, да? Да. Если ты не прячешься. А, ну, так прекрасно. Я уберу зеркальце и... Нет, так я же стоял за углом для этого зеркальца. В этом же стелс, так сказать. Ну, в любом случае, я теперь могу убрать зеркальце и бросить в него гранату. Хорошо. Угла. Сложность будет 2. Это range tight, да? Да. Никакого преимущества, потому что знают, куда кидают, но... это все. Нет, я неплохо справился. Хорошо, его он вскричал: «Какого хрена?» Выпустил очередь в твою сторону. Выбирай, ты хочешь рискнуть уворачиваться, рискнуть, что он в тебя попал, или хочешь легкое ослепление, потому что тебя зацепило? Нет, я рискнуть, что он в меня попал, или легкое ослепление. Я думаю, лучше выбрать легкое ослепление, потому что мы сейчас вот с минуты на минуту услышим вопли и ворвемся. Ну хорошо, давайте выберем легкое ослепление. Хорошо, добавь себе 2 стресса. Стрейн. Тем временем вы подходите к кораблю, слышите хлопок, вы видите вспышку света, крики, стрельбу. Я могу вбежать в корабль и ударить его, о, господи, этими кастетами. То есть вот за один ход. Забежать, ударить. Нет? Кинь свою... Ну, мы еще не в бою. Это еще не один ход. Кинь свою атлетику со сложностью 2. Ты успешно добегаешь. Кастеты, это у тебя... Брау. Ага. Тогда кидай свой... Брау со сложностью... Ну, даже без... Со сложностью 1. Он как раз поворачивается. И ты... Это лицо. Да. Сейчас я... О, да. Смотри, у меня у кастетов есть возможность дезориентации противника. Он уже дезориентирован. А, да. Что с ним происходит? Сейчас я посмотрю, как работает ближний бой. Как вычислять. Ну ты, он ослеплен, оглушен, падает на пол, слегка оглушенный. Я кричу ему, ну, сдавайся. Он... Не, ну, он... У него легкое сотрясение, он еще в сознании. Он... отбрасывает бластер, у него, сдавайся, если у него только жить. Проясняется в глазах, и поэтому он видит... Ну, вы все видели, какой модели Борей дроид? И вот представьте, в виде размазанного силуэта такое над тобой стоит. Термос смерти. Мне недостаточно платят за эту хрень. Мне остался всего лишь день для пенсии. Ну, отлично, он сдается. Я спускаюсь в лоудинг бои. Я думаю... Ну, я предлагаю Фориму поступить по старой схеме тряпка-стяжка батарея. Ты ведь не знаешь ничего об этой схеме, правда? Догадывается. Технически вы ввели аудиоблог к Джоу Беву. Ну да. В смысле, рассказывали все. Капитану. Но только капитану пока. Мы, кстати, я так полагаю, все заходим уже в открытый лоудинг бэй. Я осматриваюсь, смотрю на повреждения, говорю Фориму, что напомню мне никогда тебе не злить, не оставлять одного в корабле. Я присвистываю, смотрю с некоторым повреждением. Ну, я имею в виду больше повреждений на лежащих людях. Он выпустил очередь, например, да? Да, над, вокруг рад двери, вас, где капитан. Ты стоял, ожоги. Без вашего появления я бы не справился. Я приведу пленников? Да, конечно. Я это думаю, вопрос. Что нам сказать? Хорошо. Понимая сцену. А вот когда со мной такое происходит... Мне их развязывать. Он мне угрожает. Говорю. Потому что два трупа или три пленника? Да, и корабль поломанный. Два пленника. Два пленника. Ну да, с этим три пленника. Ну, это эффективней. Трупы? От трупов избавляться потом. Они не создают будущих проблем и не двигаются. А пленников можно продать. Я не могу спорить с корпусом. Если бы у нас не было его трупов, у меня бы не было возможности. Ну, я не буду развязывать пленников, я их перетащу волоком, ну, в смысле. Ну, скажем... Не на себе, потому что они тяжелые, а вот, так сказать, за ногу и по полу. Представляю эту картину. Второй, еще мне... слегка оглушенный командир будет сопротивляться. Он же связан. Ну, он связан, но он не прям так связан, чтобы он не мог шевелиться. А мы так, чтобы он не мог шевелиться. Ну, у меня нечем до такой степени. Он червячком убегать будет. Мне же его еще нужно извлечь из этой... Ну... Нет. Мы уже здесь, вы можете попросить о помощи. Это просто будет слишком долго, и ты можешь, да, попросить о помощи. Это... Я не хочу пока никому, кроме капитана, показывать место, в котором он лежит на будущее. Мало ли, потом да, там придется прятать кого-нибудь. Джо Убев туда, скорее всего, не протиснется. Нет, да. Нет, я к тому, что я хочу забрать пленника из этого места самостоятельно. И пока не знаю, видимо, как, раз он будет сопротивляться. Не, но это означает, что если тебе первого нужно вытаскивать 5 минут, то командира тебе надо вытаскивать 15 минут. А, ну я принесу того, который 5, и скажу, и попрошу, чтобы меня подождали четверть часа. Хорошо. Второй, дескать, далеко. Командир видит, что ты его... Ты же его привязал к стяжке к батарее, то ты... Нет, ну я же его от батареи-то отвяжу, но стяжки с рук и ног-то я снимать не буду. Хорошо. Ну и привезу вот, ну такого, как это сказать, хоктайт, это как-то по-русски сказать. Ну, в общем, такую гусеничку, да, и принесу. Он реагирует на отвязывание потоком приглушенной нецензурной брани. Это же второй пленник, правильно? Да? Нет, это командир. А, это уже командир. Ну, ладно, я не знаю, что он хочет мне сказать. Ему придется говорить яснее. Он очень экспрессивно вращает глазами. Он думает, что ты его тащишь убивать или еще чего. Он плохо меня знает. Хорошо, вы где собираетесь? На кухне. Отличное место. Хорошо. Давайте закроем корабль. Я полагаю, пленники на диванчике разложены. Такой пока команда... У Марии хорошее предложение. Да, давайте закроем корабль. Да. Нет, вот так вот, пока команда будет разговаривать с пленниками, мне нужно починить вход в лоадинг бэй и вход в один из жилых отсеков. У меня много работы. Да, вход в один из жилых отсеков ты повредил корабль. В одном из жилых отсеков я сломал дверь. Если ты посмотришь в характеристики корабля, я добавил System Strain за твое... эксперимент. Вот мне сейчас нужно будет... У нас есть System Strain за мои эксперименты, плюс люди, которые входили в корабль, значит, ну, входили в него с помощью автогена. Ну, они не автогена, ну, скорее всего, не прямо автогена, они, скорее всего, сняли панель и под просто вручную открыли гидравлику. Ну вот, значит, я не помню твердо, как это делается механически, но у меня я делаю бросок на механику для того, чтобы снижать системный стрейн с больших механизмов. Да. Сейчас я... У меня для этого даже есть... Сейчас я посмотрю. Вот. Какой-то перк. Вот-вот. Reducing the amount of system strain as starship or vehicle suffers. Хорошо. Потому что меньше половины, по-моему, это только сложность будет один. И сколько я снижаю по результатам броска? Число успехов плюс один за файн-тюнинг, да? Да. Хорошо. Это требует броска механики со сложностью один, да? Да. Ну, и плюс один, значит, плюс один стрейн снимается за мой перк, за талант. Угу. Но сам бросок, как видишь, ничего да. особенного теперь там не приносит. Тем временем на кухне. Вы вытащили кляп из рта командира или... А что они нам на самом деле могут сказать? Мы уже знаем, где будет начать. Мы можем, наверное, спросить их имена, чтобы потом, если мы будем как-то дипломатически разговаривать с... Я даже сейчас скажу имя, черт возьми. С Паранодуном, чтобы мы могли сказать, что у нас есть такой-то, такой-то, такой-то, такой-то. Состояние таком-то, таком-то. А он, кстати, ему вряд ли есть до них дело. Командир смотрит на вас очень мрачно. Он понимает, что он сейчас в невыгодном положении. Ну, слушайте, а он может быть не с Паранодуном? Теоретически, потому что она за нами очень много людей по-хорошему гоняется, поэтому давайте вытащим кляп и спросим, а что он вообще, черт возьми, тут делает. У меня нету в медпаке какой-нибудь сыворотки правды? Нету. А Сильвана не узнает этих людей? Может кинуть Knowledge Underworld со сложностью 3 на то, чтобы узнать командира. Кинул. Ты даже узнаешь командира наемников. Ого! Его зовут Нордак. Он мандалорец бывший. Он с тех пор, как Империя захватила Мандалор, метался по различным наемническим организациям с переменным успехом. В последние месяцев 6 пытается организовать свою банду, но... Они не особенно пока популярные и недорогие. И, скажем, раз одна угроза, он тебя тоже узнает. И, скажем, пусть Селван его, ну, не то чтобы кинула, но какая-то плохая кровь между вами есть. Я опоздала на свидание с ним. Глаза их встретились. Неожиданно, что... Это он? Это он издал при виде Целвана. И, то есть, это нам не говорит, на кого именно он работает и работает. Он наемник, он может работать на кого угодно. То есть, Целвана не узнает, что это такой-то, работающий на того-то. Да, он просто знает его. Да, он только начал свой бизнес, у него нет постоянных клиентов или репутации. Ну, можно их тогда просто помариновать здесь... То есть я сомневаюсь, что если он форму при таком атмосферном захвате и режиме предатора ничего не сказал, то он вряд ли что-то скажет нам. А он ничего не спрашивал. Форум его вообще не допрашивал. Форум его допрашивал, но без угроз, без пыток. Ну, но теперь на него смотрит 6 существ. Как минимум 3 из них выглядят тяжело вооруженными и очень страшными. Один из них вуки. Чтобы... Саму по себе. Окей, тогда я, наверное, вынимаю... А, нет, хотя... Хорошо, я вынимаю кляп из рта его командира. Мне обещали, что вы будете какими-то сопляками. Рады разочаровать. Надо было просить больше. Больше у кого? У этого... Слизня... Надуна. Из Черных Солнц. Это было легко. Сказал, приди на корабль, убей сопляков, получи 15 тысяч. Приди на прошлый раз было 20. 20 это тебе говорили те, которые тебя пришли убивать, те, которые нет, слабые. Нет, они говорили вообще что-то по 5 тысяч. Это Рурку говорил, он что 20. Показания расходятся. Мне кажется, он врет. Как ты думаешь, сколько Надун даст на то, чтобы я не сломал тебе все конечности и не выкинул в какой-нибудь. Ничего он не даст, но он мерзавец, которому пофиг на людей, которые на него работают. Тогда дай мне хотя бы одну причину не сделать с тобой это. Профессиональная вежливость? Несите молот. Слушайте, ребята, ничего личного. Если бы я мог вам что-нибудь сказать, я бы сказал. Мне просто сказали пойти убить людей. Я взял своих ребят, мы пришли, мы попытались убить, мы не смогли. Ребята у тебя какие-то идиоты, да, они... если что. Я спрашиваю у допрашиваемого, сколько? Что? Сколько ему дать? За что? За... Мы хотим дать ему денег. Хорошая работа, да? Давайте оставим его связанным, а его и попросим его отряд помочь нам с Надуном. И отпустим после того, как отряд нам поможет. А если мы возьмем его... Если мы обставим это все так, что типа он кого-то из нас захватил, и типа по этому поводу он пришел к Надуну в этот ресторан, сказал, что посмотрите, я поймал кого-то из них. В ресторан его, скорее всего, не пустят с пленником. Ему нужно будет организовывать встречу в другом месте. Еще лучше. Что это меняет? Ну, вы можете не ждать 3-4 часа до появления Надуна в ресторане. Теоретически можете попытаться организовать. А слушайте, мы же сейчас можем достать у него его этот планшетик, через который он переписывался, и нормально все посмотреть. И плюс ему же платили не за то, чтобы взять вас в плен, а за то, чтобы вас убить. Вау. А ему уже заплатили? Если вы спросите, он скажет, что он получил какой-то аванс. То есть можно, он может договориться о встрече для передачи оставшихся денег, тогда мы получим и деньги, и Надуна. Можно. Отлично. Мне нравится этот план. Ну тогда я объясняю ему в целом. Вы именно хотите и деньги, да? Ну, был бы хороший бонус. Мы можем предложить ему какую-то часть этих денег, вот эту, ну, долю маленькую, чтобы он вообще с нами дружил, а с Надуном поставил. Он будет с нами дружить, потому что мы его сейчас не убьем. Это все, что мы даем ему очень много сейчас в его обстоятельствах. То нет, это может в любой момент измениться, это не очень надежно. Я думаю, стоит его брать как-то на свою сторону, потихонечку, вербовать. Свой собственный наемник с армией. Да, мы хотели домашнее животное, человечка. Мимимишечки. Его случайно не Карл зовут? Он щурится. И сколько вы мне готовы предложить? Треть, скажем? Давайте уж седьмую часть. То есть это мы вслух при нем обсуждали, да, как бы? Ну... Это телепатически. Но вы уже ему объясняете план, получается. А. Это сколько ты готов нам заплатить, чтобы мы не сняли с тебя скальп, и чтобы Марк Орвес не пересказал тебе весь сюжет любви в большой вселенной? В большом космосе. Это разные переводы. С хацкого. Он согласен. Его только волнует его репутация, деньги и... Слава. И выживет ли Надун после этой ситуации? Потому что ему важно, чтобы Надун выжил, или важно, чтобы он не выжил? Ему важно, чтобы никто не знал, что он кинул Надуна. Это Маркома устроит. Да. Откуда вы все знаете? Я вообще мирный. Мы теперь... Я уже рассказал дроиду. Тебя подозревают. Мы за ним проследили, не знаю. Ты не знаешь, кто. Скандал, интриги, расследование. Слово капитану, капитан, что ты пытается сказать? Нет, я просто говорю, что если его волнует его репутация, то это можно много как обставить, то, что, не знаю, мы за ним проследили как-нибудь, или... Сопляки, которых он, по его мнению, убил, за ним проследили, это на его репутации не скажется отрицательно. Ну, не знаю, может, он там забыл со стана переключить бластер, и мы оказались все живы. Да, тоже хорошая репутация. Ну, если об этом заказе знали другие люди, то мы все равно... То, что мы живы, все равно как скажется на его репутации. Я думаю, ему, по крайней мере, пообещать сейчас можно, что Надун живых не останется. По крайней мере, что Надун не будет болтать. Конечно. А дальше уже разберемся. Кто еще скажет, что он не выполнил заказ? Или Надун, или мы. Мы будем молчать. Надун будет молчать. Ну, если ситуация не изменится. А, да. Ну, хорошо, тогда мы, наверное, говорим организовывать встречу. Он шевелит пальцами. Меня кто-нибудь развяжет? Развяжите его. Достаю скальпель, развязываем. Разрезаю все, что связывает. Слегка с подозрением смотрит на скальпель, но благодарно потирает руки, достает коммуникатор. Можно мне здесь где-нибудь уединиться? Нет. Мы будем молчать. Мы стоим вокруг и смотрим. Ладно, набирает Надуна. Давайте перед этим только этих двух стонущих выведем куда-нибудь, выкинем в другое место, чтобы не стонали. Не, вы можете перейти просто в другое место вместе с ним, вместо того, чтобы тягать. Ну хорошо, мы тогда, наверное, выводим его куда-нибудь вне кухню, например. Хорошо. Он набирает номер. Да, это я. Мне нужен Надун. Нет, мне нужен лично Надун. Я не буду разговаривать с лакеями. И так продолжается несколько минут, пока он спорит то ли с секретарем, то ли с помощником. На Дуна есть секретарь. У нас тоже, это наш капитан. Зависть. После нескольких минут, судя по всему, подходит на Дун. Да, я все сделал. Да чхать, что мои ребята говорят. Здесь я живой. В окружении мертвецов. Вуки брутальный был. Видел бы ты мой шрам на животе. Я показываю палец вверх. Да. Но план изменился. Мне нужны наличные. И в течение часа. Ты знаешь, кто был дядя этого? Он смотрит на вас. Этого сраного Твилика. Если он знает, кто его убил, с меня снимут не только шкуру, так что мне нужно срочно валить с планеты. Да, хорошо. Через полтора часа устроит. Хорошо? Я запомню. Он выключает коммуникатор. Мы встречаемся через полтора часа в складе на краю города. Опять склад? Главное, чтобы там ящики были. Тот склад, другой склад. В каком-то космическом Готэме просто столица заброшенных заводов. Хорошо. И давайте тогда на этом сделаем небольшую паузу. Да, а можем пока вот все тусить на корабле, отдыхать и восстанавливать стрейн с жасминовым чаем, не знаю. Да, хорошо. У меня есть медпак, если что. Полтора часа недостаточно же время для восстановления. Ну, для восстановления здоровья нет, но если вы поужинаете... У меня только стрейн здоровья вроде. А наличие медпака не обеспечивает достаточную скорость излечения? Здоровье, да. Но это надо прокидывать, по-моему, нет? Стрейн нет. Угу. Вот я, честно говоря, без понятия, как восстанавливать стрейн у дроида. Потому что... Точно так же. Ну, он вообще должен его получать. Ну, да. Смазывать себя маслом. Стрейн у дроида — это износ деталей. И... Что значит точно так же смазывать себя маслом? Отдых тоже работает. Точно так же и смазывать себя маслом. Просто вместо медпака нужен тулбокс и бросок механики. Стрейн у дроида — это точно так же психологический урон или усталость? Просто техническая усталость, износ деталей, может, что-то где-то заедает. Ну да, вон у нашего корабля ведь есть такой же стрейн, как у нас. Соответственно, точно так же. Чашка кофе, полтора часа — это три серии любимого сериала. Ну, час, скажем. А, вот мы узнали правду, его сериал идет в получасовом слоте, это секунд. Хорошо. Снимите все по два стрейн, и будет пауза. Ага. Шикарно. Это значит, у меня ноль. А у меня минус один. Не, ну в минус уходить нельзя. И это все на эту неделю. В качестве тизера следующей серии упомяну, что там произойдет одна из моих любимых кинематографических сцен этой кампании. До встречи через неделю в «Двуличная Лейла» и «Тайна удивительно незаброшенного склада на краю города».